Глава 22. Бесконечные испытания. Место, в котором я очутился, завораживало своим видом. Находясь на высоте около километра, я созерцал раскинувшийся подо мной древний город. Каменные здания, архитектура и опоясывающая все это высокая стена, даже мне, мутанту из пустоши, это великолепие запало в душу. Однако созерцать долго мне не позволили, перекрыв весь вид сообщением от предтеч. Первое задание. Необходимо выжить самому и сохранить жизнь хотя бы нескольким жителям города во время вторжения Альфа-Скверны. И все? Смахнув изображение, я нахмурился. Только что город подо мной был полон мирной жизни, но прошло несколько секунд, и все изменилось. Со всех сторон к городской стене подступила бесчисленная, даже не многотысячная, а бесконечная орда зараженных. Нет, они не стояли у стены. Они стремительно создавали накат из своих тел, образуя жуткую, шевелящуюся гору, которая быстро поднималась. Еще минута, и твари хлынут внутрь города. Едва я осознал все это, как мир вокруг меня исчез, чтобы через мгновение я осознал себя стоящим на улице того самого города. Мимо меня бегали дети и женщины, что-то кричали на неизвестном языке. Повернувшись назад, я увидел отвесную скалу, уходящую вверх на сотни метров. Она словно бы состояла из монолита, в котором не было ни единой трещины. Внушительно, чего уж. Интересно, почему в этой скале местные не проделали ходов, чтобы создать дополнительный рубеж обороны? Стоп! Мысль, посетившая меня, словно вспышка, разом подсказала, что мне следует делать дальше. Тут же, не сходя с места, я обратился к своему энергоядру. Есть! Заполнено до предела. Отлично, значит, можно начинать воплощать мой план в жизнь. Следующие несколько минут я потратил на то, чтобы добраться до стены, на которой быстро гибли защитники города. Мне требовались кристаллы духа, которые можно было получить лишь одним способом, убивая зараженных Альфа-Скверной. Надеюсь, здесь все мои способности работают. Наконец мне удалось добраться до стены, по пути обзаведясь мощным боевым посохом, с коваными кольцами на концах и весьма увесистым. Не лом, но тоже пойдет. Еще в сотни метров от места боя я понял, что город почти что пал. Твари уже вовсю перескакивали через стену и бежали вглубь застроек, причем вместе с защитниками, попавшими под воздействие скверны. Не все, но так даже лучше. Хоть кто-то замедлял наступление противника. Я начал орать, привлекая к себе внимание, и вскоре уже ко мне бежали десятки, если не сотни тварей. Ох, и давно так не размахивал простым оружием, сбивая одного зараженного за другим. Кристаллы набирались медленно. Я чувствовал, как они наполняют карманы моей одежды и скапливаются за пазухой. Однако считать их возможности не было. А твари не все одаривали ценным ресурсом. Так что я убил, наверное, сотню противников, прежде чем решил. Все, хватит. Зеркала пустоты помогли мне без особых затрат в единицах духа переместиться далеко вглубь города. Затем был короткий забег с одновременным поиском выживших. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил их, собравшихся у отвесной скалы. Больше тысячи детей, женщин и мужчин стояли на коленях и что-то монотонно говорили, периодически простирая руки к безжизненному камню. Что ж, посмотрим, удастся ли мне задуманное. Создание объекта предтеч сработало. Прямо в основании скалы начал появляться проход, а почва под ногами задрожала. Едва дрожь прекратилась, а у меня перед глазами вспыхнули строки сообщения, тут же подтвердил, что желаю стать хозяином форпоста предтеч. После, не мешкая, схватил левой рукой за запястье седого мужчину, а правой черноволосую молодую девушку, просто они оказались ко мне ближе всех, и с силой потащил обоих в пещеру, оглашая все пространство вокруг криком «Все за мной!». Конечно же, я осознавал, что 95% тех, кто войдет внутрь объекта предтеч, погибнут, однако будут и те, что выживут. Должны быть. Каково же было мое удивление, когда все люди, что собрались перед скалой, вдруг с радостными криками бросились к пещере, словно знали. Это их единственный шанс на спасение. Хорошо, что я был уже у входа, иначе бы меня попросту оттерли в сторону. Толпа – страшная сила. Через минуту я, расположившись справа от входа во вторую, внутреннюю пещеру, с растерянностью наблюдал, как люди пытались войти внутрь и тут же гибли. Их тела тут же отбрасывали в сторону, и внутрь пытались попасть новые смертники. И изредка попадались те, у кого было достаточно родства с предтечами, и они прорывались внутрь, после чего радостно крича шли дальше, вглубь. Я лишь отбирал у них оружие, если таковые имелись. Первой спасшейся была девушка, попавшая внутрь вместе со мной, и сейчас она успокаивала тех, кому повезло. Казалось, это будет длиться вечно, но в какой-то момент у входа вдруг образовалось чистое пространство. Подобрав из груды оружия короткое копье, я выглянул наружу и не сдержал ругательств. В нескольких метрах от пещеры полукольцом стояли зараженные. Их было много, даже слишком. И я знал, что они собираются сделать, как выманить всех наружу. Ну уж нет, бездна меня подери. Зря, что ли, я так старался. Вот пошла ментальная способность «Абсолютная защита». Она как раз перекрывала вход полностью, действовала полчаса, тем самым давая мне время подумать. Кстати, сколько человек спаслось? Их было 18. 6 мужчин, 9 женщин, 2 совсем молодых паренька и та самая девчонка, которую я затащил сюда волоком. Лет по 14 самым молодым, не больше. Все взволнованы, смотрят на меня с испугом, но без ужаса. Что ж, уже хорошо. Мысленно отдав приказ форпосту предтечь, закрыть доступ всем, кроме меня, к древу и активатору, я встал у последнего и коснулся его. Ох ты ж, бездна меня задери! 60 000 частиц духа! Что ж, это очень хорошо. Можно будет держать энергоядро заполненным. А так? 100 или 138 активаций абсолютной защиты, или же 50-69 часов ментальной защиты. Итого 4 суток. За это время мы быстрее умрем от обезвоживания, чем от тварей. Стоило мне мысленно провести все эти расчеты, как мир вокруг завертелся, смазался, и перед глазами появилось оповещение от предтеч. Первое задание завершено. Претенденты, сумевшие пройти его. Командор-искоренитель государства Ишим Даволт. Глава рода Стрельцовых. Глава рода Аквамарин. Одаренный Владислав Риф. Глава рода Жнецов. Первой моей мыслью было, ну вот, половина выбыла, не сумев пройти испытание. Однако я быстро отогнал от себя все эти мысли, так как перед взором появился новый текст. Второе задание. Выжить в ближайшие 12 часов. Очень информативно. А что делать-то? Вспышка, и я обнаружил себя стоящим посреди города. Да-да, того самого, в котором было совсем недавно. Только в этот раз он уже был заполнен тварями скверны. И что еще хуже, мое энергоядро оказалось пустым. Ни одной частицы духа. Узнал я об этом, когда попытался использовать зеркало пустоты. Исчезли и трофейные кристаллы. Что ж, раз не могу использовать дар, значит, нужно обзавестись оружием и найти удобное место для обороны. Оружие нашел без труда. Те воины, что попадали под влияние альфа-скверны, попросту бросали все и отправлялись на поиски нормальных людей с голыми руками. Подобрал тяжелое копье с листовидным наконечником и топор на длинной рукояти. Эх, мне бы сейчас штурмовой комплекс до 500 энергоячеек, а к ним столько же плазменных гранат. С такими мыслями я нырнул в дверной проем ближайшего дома, скрываясь от посторонних глаз, и двинулся вперед, радуясь, что мои собственные глаза действуют как фонари. Хотя ночью это станет проблемой. Сразу увидев лестницу, быстро поднялся на 3-й этаж, про себя обрадовавшись, что выбрал удачное строение. Затем с трудом, но все же отыскал люк, ведущий на крышу. Он обнаружился в самой дальней от лестницы комнате, больше похожей на помещение для складирования хлама. Закрыв за собой хлипкую дверь, сел прямо на пол, прижав спиной створку и прикрыл глаза. 12 часов. Выжить. Ладно, попробуем. Еще понять, как выбраться из всей этой кутерьмы. Кстати, а вдруг форпост предтеч тоже существует в этой реальности? Тогда нужно будет до него добраться. Разбудил меня топот ног, быстро приближающихся к тому месту, где я спрятался. Сначала подумал, что меня почувствовали твари, но потом понял. Те ломанулись бы всей толпой, а тут не больше 3-4 человек. Да, именно человек. Едва успел отскочить в сторону, как дверь распахнулась от мощного удара ногой, и внутрь ввалились сразу 2 местных. Вооружены топорами, одеты как я, но грудь у них прикрыта броней. На то, чтобы обнаружить меня, им понадобилось меньше секунды, после чего я был вынужден защищаться, а после и вовсе перейти в контратаку. Копьем в небольшом помещении особо не повоюешь, но мне на помощь пришли топор, сломанные табуретки, какие-то глиняные горшки и прочее. А еще на моей стороне было спокойствие, потому итог схватки был предрешен изначально. Один местный упал с разбитой головой, второй неудачно зарядил себе своим же топором по ноге и взвыл от боли во все горло. Этого я ему не простил, одним ударом прикончив идиота. Еще двух людей, пришедших своим товарищам на помощь сильным опозданием, также пришлось прикончить. Ну а дальше? Твари среагировали на шум, и мне не оставалось ничего, кроме как выбираться на плоскую крышу, ломая за собой ступеньки лесенки. Радовало лишь одно – энергоядро пополнилось на 40 частиц духа, а это уже кое-что. Закрыв за собой тяжелую крышку люка, я сел на нее и притаился. Хотя и знал, с такого расстояния зараженные наверняка почувствуют меня. Но пока не нашли, буду просто сидеть и отдыхать. 12 часов борьбы с тварями – это много. Очень. Если непрерывно отбиваться от наседающего врага, можно продержаться какое-то время, но рано или поздно усталость возьмет свое. Ничего, у меня есть немного частиц духа, можно будет попробовать сбежать. Так и сидел, размышляя и прикидывая пути отхода. Так-то соседние крыши были достаточно близко, по ним добежать до стены, опоясывающей город, и попытаться уйти по степи, если, конечно, там не кишит все тварями. А затем пришли они, зараженные. Сначала появилось ощущение, словно кто-то давит на разум, а после до ушей докатился топот сотен ног. Ну все, отдых закончен. Твари действовали тупо, но из-за их количества это было эффективно. Сначала они окружили дом, на крыше которого я спрятался, а затем разом полезли на стены, мгновенно поломав мне всю стратегию. Зло выругавшись, я прикинул траекторию, а затем разбежался так быстро, как смог, и прыгнул на соседнюю крышу. Затем повторил свой маневр, и еще раз, и еще. И так до тех пор, пока не добрался до скалы. Пусто. Нет никакого входа, ведущего на объект притечь. Что ж, значит, задействую план «Б». Увы, призыв духа рода тоже оказался мне недоступен. Тогда придется импровизировать. До стены, оберегающей город, добирался в два раза дольше. Во-первых, на некоторых крышах уже появились зараженные, а во-вторых, я попросту устал. И все же мне удалось приблизиться к стене почти вплотную. Оставалось всего ничего. Спуститься и перебежать 40 метров свободного пространства, а затем забраться наверх. Здесь тварей почти не было, если не считать двух десятков, бродящих туда-сюда вдоль ворот. Присмотревшись, я увидел, что их всех связывает тонкая цепь. Странно, зачем это? Впрочем, плевать. Давай, Альфа, немного осталось. Для спуска применил зеркало пустоты, мгновенно очутившись внизу, и рванул к ближайшей лестнице, построенной вдоль стены. Взлетел вверх по первым ступеням, чувствуя, как с каждым шагом силы покидают меня. Наверное, впервые за очень долгое время я устал от того, что бегал. Причем не за врагом, а от него. Крайне неправильное занятие для графа Аквамарина. Правда, выбор невелик, жизнь или смерть. Кто знает, что случится с провалившими задание предтечь. Тяжело пыхтя, я наконец очутился наверху и с высоты окинул пространство, расстилающееся от стены до горизонта. Трава, рощи, река – почти точные копии аквады. И что самое главное, нет ни одного зараженного. В запасе 36 частиц духа. И что ж, я вот так убегу, не дав врагу бой? Это же твари скверны. Если их оставить, они рано или поздно распространятся. И плевать, что это испытание, скорее всего, не настоящее, а очень тщательно созданная иллюзия, вроде виртуальной реальности с полным погружением. Нет уж, без боя не уйду. И я, развернувшись, начал спускаться к тем тварям, от которых не так давно убегал. Эх, сколько бы сил сэкономил, останови подъем на первых ступенях. Первый зараженный сильно оторвался от своих собратьев, но это не остановило его. Наоборот, бывший человек, урча, кинулся на меня, как умирающий от жажды, на воду. Один удар копья и... Глава рода Аквамарин, ты убил зараженного на втором испытании. Получено 10 частиц духа. Что? Не кристалл, а частицы духа? Вот это я понимаю, ситуация изменилась. В следующий час я действовал как древний дроид, запрограммированный на 2-3 очень похожих действия. Отвести руку, ударить копьем, провернуть в ране, отвести руку, ударить и так далее. Иногда приходилось делать шаг назад, поднимаясь при этом на очередную ступеньку вверх. Правда, добравшись до середины лестницы, я внезапно обнаружил, что вижу всех зараженных. 3, не больше. Это придало мне сил. Следующие 2 часа, а может и 3, я почти не запомнил. Лишь бил и бил, медленно отступая. В какой-то момент копье застряло в теле зараженного, и мне пришлось отпустить залитой кровью древко. Тогда я извлек из-за пояса топор и продолжил зачистку тварей. Очнулся от боя, когда уперся спиной во что-то твердое. Оказывается, я поднялся на самый верх. Окинув взглядом двор, ужаснулся. Неужели все это сотворил я? Гора трупов, полностью заваливший лестницу. Из-под убитых бегут ручьи крови, а по всей этой массе вверх карабкаются последние зараженные. Безумно хотелось пить. Я осмотрелся по сторонам и, не найдя ничего такого, двинулся по стене в надежде отыскать воду. Проходя над воротами, с трудом сдержал желание ударить атакующей способностью по площади, накрыв измененных, посаженных на цепь. Не потому, что жалко частицы духа, а по причине непонимания. Зачем этих тварей пленили? Явно же не просто так. Вот и пусть беснуются. Кожаная фляжка с жидкостью обнаружилась на поясе убитого защитника. Сняв ее, я с наслаждением сделал несколько глотков кислого, теплого, но такого освежающего вина, после чего вернул хозяину флягу и стал ждать последних зараженных. Мне спешить некуда. Прошло еще минут 20, прежде чем я прикончил последних свободных тварей, а затем двинулся по верху стены к другой лестнице, расположенной в противоположном конце. Находись они поближе друг к другу, и меня бы уже не было в городе. Спустившись, направился к зараженным на цепях. Сейчас у меня появилась возможность рассмотреть их как следует, и от увиденного меня передернуло. Так эти измененные были прикованы до того, как стали измененными. И жизнь у них, похоже, была такой, что заражение скверной стало избавлением. Что ж, придется их всех упокоить. Топор оборвал не жизнь оставшихся зараженных, и я, понимая, что долго не продержусь, отправился на поиски надежного убежища. При этом в энергоядре у меня находилось 10050 частиц духа, а для создания объекта предтечь со всеми стихийными скидками требовалось всего 10 тысяч. Так почему бы не повторить то, что я сделал в первом испытании? А нет, у меня отсутствуют кристаллы духа. Жаль. Ну ничего, я поступлю по-другому. Пробравшись в трехэтажное здание, я отыскал на самом верху такую комнату, в которую очень сложно попасть без сильного шума. Затем завалил дверь тяжелой мебелью и без сил рухнул на кровать. Уже проваливаясь в сон, на всякий случай применил защитную способность 5-го уровня «Особая зона аквамарин». 1 час полной безопасности мне точно обеспечен. Видимо, я проспал все оставшееся время, отведенное на выживание. И потому пробуждение было неприлично резким, грубым. Вот только что мне снился тревожный сон, а мгновением позже я стоял вне времени и пространства, а передо мной висело сообщение, смысл которого мне удалось понять лишь с 3-го раза. Второе задание завершено. Претенденты, сумевшие пройти его. Командор-искоренитель государства Ишим Даволт. Глава рода Стрельцовых. Глава рода Аквамарин. Одаренный Владислав Риф. 3-е испытание. Выберите 2 достойных потомков, имеющих право стать предтечей. Секундой позже я вновь очутился в проклятом городе, не сдерживаясь, выругался. После чего быстро оценил свои возможности и понял, что у меня вновь нет ни частиц духа, ни оружия. А потому... «Да сколько можно?» — раздался откуда-то из центра города голос, полный возмущения. «Что значит выбрать 2 достойных? Как?» «А вот так!» — прозвучал другой голос, грубый, злой. Следом послышался удар, короткий вскрик и... «Внимание, кандидаты! Зафиксировано нарушение. Командор-искоренитель государства Ишим Даволт совершил нападение на одаренного Владислава Риффа и выбывает из испытания, после чего будет подвергнут стиранию. 3-е испытание осталось без изменений. Выберите 2 достойных потомков, имеющих право стать предтечей».